Глава 12. Откуда тебя забрать? Прилетает СМС на мой телефон как раз в тот момент, когда я чистая и умытая выхожу из душа. Придерживая полотенце на мокрых волосах, раскрываю сообщение от Руслана. Только с чего он вдруг решил, что мне нужно откуда-то забрать? Перепутал? Скорее всего. Шлю ему улыбающийся смайлик в ответ и совет внимательнее проверять номер телефона перед отправкой посланий. В конце концов, так можно и нарваться. Интересно, этот вопрос адресован девушке или все же другу? А может, вообще отцу? Лиля, ты опять? Мысленно даю себе подзатыльник, чтобы не увлекалась, и иду к зеркалу. Разматываю полотенце, встряхивая влажную шевелюру. Не думать. Не напоминать себе о нем. Стереть к чертовой матери все воспоминания о нашей первой встрече. О Марке, о его руках, губах, горячих поцелуях. Моем первом оргазме с ним. Рядом на кровати лежит мужской пиджак, пропитанный его запахом. Запахом моего первого мужчины. Стараюсь не смотреть в ту сторону, но обоняние все равно улавливает дурманящий запах горьковато-древесного парфюма, исходящий от вещи. И я, как самая настоящая фетишистка, вопреки здравому смыслу, хочу вдыхать снова и снова свой личный афродизиак. Наслаждаться этим ароматом и по-новому переживать эмоции нашей ночи. Так, все, стоп, хватит. Нужно будет отдать пиджак Руслану при первой же возможности. Я отворачиваюсь, представляя перед собой невидимую заслонку, отсекая ненужные думы. Мой психологический прием, который всегда срабатывал, когда я хотела о чем-то забыть. Всегда. Абсолютно. А в этот раз дал сбой. Потому что, что бы я ни делала, как бы ни старалась, мысли все равно любыми способами искали лазейку, сворачивали на скользкую тропинку и лезли назойливыми муравьями, лишая покоя. Надо срочно переключиться на что-то другое. Чем я там планировала заняться сегодня вечером? Принять душ? Поваляться в постельке? Посмотреть сериал? Вот этим и займусь. «Невестушка, я тебя ни с кем не перепутаю, ты у меня в особом списке. Про наш договор на пятницу забыла?» Приходит ответ от Руслана. «Пятницу? Вечер пятницы. Точно, я же обещала. Вот балда!» И забыла напрочь. Еще бы! После таких потрясений, как его папа с пугающим предложением поговорить, о чем угодно забудешь. Даже как меня зовут». До сих пор потряхивает от одной только мысли, что Марк все узнал, догадался и решил вывести меня на чистую воду. Да, это могли быть просто мои страхи. Возможно, он хотел побеседовать насчет своего сына, наших с ним отношений в дальнейшем, дать какие-то советы, но проверять, так ли это или нет, я пока не была готова. Поэтому неистово молилась всю пару, чтобы случился потоп, землетрясение, Армагеддон, да что угодно, лишь бы больше не встречаться с Марком хотя бы сегодня. На большее я не рассчитывала, и чудо свершилось. Нам поменяли расписание в самый последний момент, поставив лишнюю пару, и вместо 2 часов я просидела 3,5. А когда на трясущихся ногах, то и дело тормозя и оттягивая момент, я вышла из универа, машины Марка уже не нашла. Видимо, он решил не ждать. Подумал, что я ушла окольными путями, забыла или проигнорировала его просьбу и не стал тратить драгоценное время. Как гора с плеч. Да, я понимала, что таким образом проблему не решу. Разговор состоится в любом случае. Сегодня ли, завтра ли, через неделю – дело времени. Но катастрофа завтра не так страшна, как катастрофа сегодня. И отсрочку у судьбы я все-таки выпросила. Забыла, прости. Давай завтра. Пишу честно. Да и сил нет куда-то сегодня идти. Меня вымотали эти безумные качели с его отцом между «хочу» и «боюсь». Гремучая смесь возбуждения, притяжения и почти неконтролируемого страха, разоблачения. Воспоминания жгли огнем, а разум вопил «забудь». И эти дикие пляски, эмоции на моих нервах с перетягиванием одеяла не могли пройти бесследно. Нет, ты обещала. Поэтому даю тебе 30 минут и жду у твоего дома. Боже, только не сегодня, ну пожалуйста. Я не успею. Я в тебя верю. Все, до встречи, еду. Руслан, умоляю. Я очень-очень-очень устала. Пишу торопливо, не попадая по буквам. И тишина. Последнее сообщение висит непрочитанным, что говорит само за себя. Руслан либо игнорит, либо действительно убрал телефон и не видит моего СМС. Да я и по игривому настроению жениха понимаю, что сегодня отказов он не приемлет. Надеяться на поддержку родителей тоже нет смысла. Тимур меня за шкирку выволочит на свидание в любом состоянии. А маме жаловаться я не стану. Чревато последствиями. Бросаю взгляд в зеркало. Надеюсь, к себе домой Руслан меня не повезет, а остальное ерунда. Как-нибудь переживу. Все-таки сын не отец. И что бы я ни говорила, с первым мне легче. Ладно, надо, значит, надо. Подсушиваю феном волосы, переодеваюсь в удобные джинсы, футболку, на плечи ветровку. Готово. Макияж наносить нет времени, потому даже не пытаюсь дергаться. Я не виновата в том, что Руслан не удосужился напомнить о встрече заранее и дал мне всего полчаса. Так что пусть теперь принимает такой, какая есть. Кладу телефон в сумочку, завязываю волосы в высокий хвост и иду обуваться. Выходи. Почти тут же прилетает сообщение. Надо же, вовремя. Мам, я с Русланом. Кричу в сторону кухни, вспоминая в последнюю минуту, что нужно предупредить родителей. Тимура дома нет, но он в любом случае поинтересуется моим местонахождением, когда вернется. И лучше пусть мама сразу передаст ему, с кем я, чем потом отхватить новую порцию скандалов. Мы с ним после той моей ночи так и смотрим друг на друга, как на врагов. Надолго? Выглядывает она с чашкой кофе, с первых слов понимая, о чем речь. Не знаю. Надеюсь, что нет. Я вообще забыла, что мы договаривались на сегодняшний вечер. Хотела отказаться. Пыталась, вернее, но уже поздно. Мама выходит в прихожую, помешивая ложечкой в чашке ароматный напиток. Смотрит задумчиво, с явным недоверием. «Лиля, ответь честно. Ты действительно не против этого брака? Я знаю Тимура. Знаю, какой он бывает непрошибаемый, но если...» Вот же, блин, горелый. Дернул меня черт за язык ляпнуть последнюю фразу и снова вернуться к этой больной теме. Потому что, несмотря на мою сговорчивость, восхищение Русланом и до зубовного скрежета довольную улыбку в последние дни, мама все равно была не уверена, что вся эта затея со свадьбой – хорошая идея. «Ма, ну хватит уже. Я же объясняла тогда, почему так вела себя. Критические дни, перепады настроения. Да все разом навалилось. Не волнуйся. И Руслан мне нравится». Строчу стандартные фразы. Она не должна ничего заподозрить, не должна волноваться, не сейчас уж точно. Я видела, что вы хорошо общались тогда на ужине, и Руслан этот с интересом смотрел на тебя. Но меня все равно терзают сомнения в правильности происходящего. Все-таки я согласна с отцом этого мальчика, не нужно торопиться, пусть все идет своим чередом. Если тебе что-то не понравится, заставлять никто не станет, я позабочусь. Я крепко стискиваю зубы. «Прости, мама, но в данной ситуации именно я обязана позаботиться о тебе, о нас, а не наоборот». Слишком низко завис подвешенный Тимуром дамоклов меч. Слишком дорого обойдется мне отказ от этой свадьбы. «Я знаю, мамуль, ты у меня самая лучшая. Спасибо». Стараясь не выдать свои мысли, широко улыбаюсь. «И предупреди Тимура, когда появится, чтобы не было недоразумений. Все, я побежала, мне пора».